Неизвестная культура Месопотамии. Вплоть до середины XIX века культурная жизнь народов, некогда населявших Переднюю Азию, оставалась почти совсем неизвестной человечеству. Сведения, почерпнутые из легендарных библейских сказаний и описания древних городов, сделанные греческим историком Геродотом, были по существу единственным источником знания. Причиной подобного неведения было полное отсутствие каких-либо зримых памятников древней архитектуры и искусства. Истребленные войнами, пожарами и наводнениями, они просто исчезли с лица земли. Сырцовый кирпич, из которого при отсутствии леса и камня строили большинство зданий Междуречья, был материалом весьма непрочным, и поэтому сама природа быстро довершала те разрушения, которые производили люди. Заброшенные и опустевшие после кровавых битв и падения государственной власти, города быстро ветшали и зарастали землей. Громадные дворцы, храмы и башни городов Междуречья оказались сокрытыми под толщей земляных холмов. И все же настойчивые усилия археологов отвоевали у природы то, что сохранилось от богатой и пышной цивилизованной древности. XIX век потряс мир грандиозностью своих археологических открытий, произведенных в долине Тигра и Евфрата и ближайших к ней районах. Расшифровка учеными клинописных знаков была не менее важной вехой в истории. Она дала возможность не только понять законы жизни государств Передней Азии, но и проникнуть в волшебный мир древней поэзии, мифических сказаний о богах, владыках над стихиями и покровителях плодородных равнин, о героях, победителях зла в облике чудовищ. Впервые люди с изумлением осознали, насколько богатой и разнообразной была духовная культура народов Древней Азии. С середины XX века археологи проникли еще дальше вглубь веков, открыв доисторическую культуру Древнего Востока, восходящую к 8-5 тысячелетию до нашей эры. Так перед человечеством постепенно, хотя далеко не полностью, вырисовывалась картина жизни великих древних народов, чьи опыт и мудрость положили начало многим нашим современным познаниям. Передняя Азия не случайно именуется колыбелью человеческой цивилизации. Многое из того, чем мы пользуемся в повседневной жизни, существовало уже более 3-4 тысячелетий тому назад. В государствах Древнего Междуречья зародились основы математических знаний. Сложилась десятичная система счета, установилось деление часового циферблата на 12 частей. Изучение небесных светил превратилось в точную науку. Вавилонские жрецы, например, умели вычислять с большой точностью движение планет, время обращения Луны вокруг Земли. Шумерские и вавилонские зодчие научились возводить высочайшие башни, строить не только плоские перекрытия, но и арочные конструкции. Впоследствии их переняли древние римляне. Передняя Азия с ее разноплеменным населением занимала в древности обширное пространство Земли между Средиземным, Черным и Каспийским морями. Она разделялась по диагонали реками Евфрат и Тигр, текущими с северо-запад на юго-восток и впадающими в Персидский залив. Область между Тигром и Евфратом получила название Междуречья или Месопотамии. В плодородной долине южной части Междуречья сложились такие ранние государства, как Шумер, Аккад и Вавилон. В северной части сформировалась Ассирия, а на восточном побережье Средиземного моря существовала Финикия и Палестина. В Малой Азии и Северной Сирии располагалась горная страна хеттов и хурритское государство Метанни. В горных районах к северо-востоку от Тигра находилось иракское государство. Разноплеменная культура Передней Азии, конечно, не могла быть однородной. Сменявшие друг друга народы, стремившиеся к захвату плодородных земель, несли с собой новые веяния и новые порядки. Зачастую они безжалостно уничтожали все то, что было создано их предшественниками. В государствах Междуречья особое место занимали скульптура, мелкая пластика, ювелирное дело. Как и в Египте, создавались яркие росписи, украшавшие стены дворцов. Многие черты в то же время отличают искусство Передней Азии от египетского. Прежде всего, совершенно иные природные условия давали строителям иные материалы. Отсутствие леса и камня привело к использованию жителями Междуречья сырцового кирпича. Вследствие этого сложились не только особенности архитектурного стиля с его простыми кубическими формами, но и иные приемы украшения зданий. Зодчие окрашивали стены в звучные насыщенные тона, что нарушало однообразие дробной кирпичной кладки и оживляло глухую и скучную поверхность. Заупокоенный культ не получил в Междуречье такого значительного развития, как в Египте. Поскольку по представлениям народов Междуречья душе умершего человека не было необходимости возвращаться в скульптурное подобие живого тела, изобразительное искусство не требовали от художников портретного сходства с реальными людьми. Поэтому портретная пластика не могла достичь таких вершин, каких она достигла в Древнем Египте. Но статуи божеств и правителей, созданные в странах Передней Азии, разнообразны, мастерски проработаны, отмечены печатью значительности и внутренней силы. В рельефах Междуречья важное место отводилось победоносным воинам, деяниям правителя. Каждый такой рельеф становился своего рода исторической вехой, отмечающей новый отсчет времени. Большое распространение наряду с рельефом получили цилиндрические печати-амулеты. Покрытые тончайшей резьбой, они изображали обряды и сцены из народных басен с участием животных, сцены из мифических сказаний. В этом виде искусства, как и в мастерстве ювелирного дела, народы Передней Азии достигли высочайшего совершенства.